Отсос для бывшего. Я легла на его колени, посмотрела Никите прямо в глаза, словно ожидая, какие команды последуют дальше. «Какая же ты красивая! Как я мог отказаться от тебя, идиот!» Прошептал он, поглаживая меня по волосам. «Ты просто невероятная девушка!» Меня так заводили его слова, а его раскаяние просто грело душу. Я положила свою руку ему на член и открыла головку. «Волшебница! Обожаю твой шустрый язычок!» С полуприкрытыми глазами продолжал он. Я осторожно обхватила бывшего и начала оттягивать крайнюю плоть к его корню. Головка плавно появлялась из-под нежной кожи. Когда крайняя плоть была убрана, на меня смотрела блестящая и влажноватая, слегка заостренная головка. Меня манил к себе запах Никиты. Я вспоминала все и проваливалась в прошлое. Меня так возбуждало происходящее, что я почувствовала, как начинаю намокать снизу. Оказывается, моему организму нравилось это. Хотя я сама и не ожидала. «Пососи мои яйца», — глухим шепотом проговорил Никита. Я прикоснулась к его яичкам языком и задержалась, потому что хотела насладиться еще немного этим сумасшедшим запахом. Я слегка тянула губами мошонку и слегка засосала ее. Мне так хотелось узнать, какая она на вкус, ведь я уже и не думала, что когда-нибудь снова смогу взять в рот его мошонку и погонять языком его шарики. Никита нервничал, хотел поскорее получить десерт, но я не спешила. Для начала я просто посасывала кожицу, оттягивая ее губами. Вкус был пряным, необычным и немножко отдавал солью. Запах был приятен для меня. Мне сложно описать его, но он начал меня еще больше возбуждать. Никита дрожал всем телом. Член смешно подергивался в ожидании ласки, и я решила слегка уделить ему время. Поместив головку себе в рот, я почувствовала, какая она горячая и гладкая. Начала быстро его засасывать. «Не торопись. Позволь насладиться твоими ласками». Услышала я шепот возбужденного Никиты. Для начала я облизала ствол своим язычком. Потом плавно начала погружать себе в рот ствол на всю длину. И нежно засасывала периодически, как пылесос. Вытащила член изо рта и начала водить языком по его стволу. «Что же ты со мной делаешь?» Не унимался Никита. «Я сойду с ума сейчас. Вот, вот так. Сделай это». Меня заводили его слова. Я начала активно насаживаться ртом, помогая себе рукой. Сжимала немного член и водила по нему вверх и вниз. «Я не могу жить без твоих ласк. Теперь уже наверняка», — сказал Никита вполне серьезно, глядя на меня масляными глазами. «Я был идиотом, но теперь не хочу отпускать тебя». Поласкав член своим языком, я чуть сжала его рукой посередине и опять поместила его головку в свой рот. Плавно начала сосать и водить сжатой рукой по стволу. «Я люблю тебя. О, детка, ты научилась сосать так виртуозно, это невероятно!» Похвалил он меня. «Теперь засасывай его глубже, пока он весь не поместится тебе в рот. Давай, не тяни!» Я начала снова сосать, пытаясь просунуть гладкий член как можно дальше в свой рот. Мне так нравилось сосать член Никиты, что было даже грустно осознавать, что мы с ним больше не увидимся. Я не собиралась возвращаться к нему. Много раз в голову приходили мысли о том, что это все неправильно. Я не должна сейчас отсасывать ему. Между нами не должно быть никаких интимных отношений. Это табу. Он предал один раз, предаст и второй. Нельзя ему верить. «Вот так, детка. Давай, суй еще глубже, не бойся», — тихо командовал мой бывший. Я попыталась заглотить максимально глубоко, но член уперся в мое горло и не хотел лезть дальше, как я ни пыталась. И тут я почувствовала на своем затылке теплую руку своего бывшего. Когда я в очередной раз засосала его член до горла, он плавно надавил мне на голову, так что член начал протискиваться в закрытую гортань. Я попыталась убрать голову назад, но Никита сильнее надавил на нее двумя руками, и член вошел в горло. В этот момент мне показалось, что я подавилась чем-то большим и толстым. Парень не отпускал голову и все давил на нее. Изо рта у меня вырвался звук, как при тошноте. Я тогда подумала, что меня сейчас на самом деле стошнит. Никита ритмично стал насаживать мою голову на свой член, гася мое сопротивление. Член быстрыми толчками входил и выходил из моей гортани. Стало трудно дышать, и кровь прилила к моему лицу. Я вся покраснела. «Поиграй с яичками, я скоро кончу», — бросил отрывисто Никита. Я судорожно схватилась за его яички и начала их гонять в ладони, оттягивая мошонку. В этот момент я не могла глотать слюну, и она тягучим потоком стекала по члену на его гладкие яйца. Не в силах дышать, я начала руками хлопать по его ногам, давая понять, что мне трудно дышать. Из моего рта раздавались рвотные звуки, а из глаз потекли слезы, которые смешивались со слюной на твердом члене. Он насаживал так мою голову около минуты, потом резко отпустил, и я тут же вынула член изо рта. Начала сильно дышать, наполняя свою грудь кислородом, который до этого был перекрыт членом Никиты. От этого моя голова закружилась и немного поплыло перед глазами. Я не могла надышаться, хватая воздух ртом и не глотая слюну. Она обильно залила мои губы и подбородок. Крупные слезы катились вниз по щекам. Я с укором посмотрела на своего бывшего. «Не делай так больше», — сказала я с прерывистым дыханием. «Ну не злись, детка, просто я тебе показал, как глубоко должен входить член в рот, когда сосешь его», — улыбаясь и с виноватыми глазами сказал Никита. Немного отдышавшись, я руками вытерла слезы и слюну на своем лице. Моя прическа немного растрепалась от того, что парень руками давил на мою голову. Цвет лица снова начал приходить в норму. Я сглотнула, наконец, слюну и почувствовала, что мое горло немного побаливает и трудно глотать. «Давай, не останавливайся», — проговорил бывший и ласково посмотрел на меня. Придерживая рукой, снова взяла его член в свой рот и начала плавно сосать. Попыталась его заглотить поглубже, но у меня заболело горло, и я не смогла протолкнуть член дальше. «Ну что ты? Давай заглатывай глубже», — невинно посмотрев на меня, сказал Никита. Вместо ответа я снова переключилась на яички и начала их страстно засасывать. Взяв в рот сразу оба, я начала их гонять в полости рта, руками помогая Никите достичь пика. «Я больше не могу, это настоящие муки», — прошептал Никита. «Ты демон-искуситель, ты знаешь об этом?» Меня рассмешило подобное сравнение. Возбужденный Никита всегда любил поговорить, это его особенность. Я продолжила сосать яички, помогая рукой. Через некоторое время я увлеклась и забылась. Внизу живота появилась приятная истома. И вот я уже, как заправская проститутка, с чмоканьем вовсю сосала его член. Никита молчал и глубоко дышал, закрыв глаза. Откинув голову на спинку водительского кресла, руки положил на подлокотники и чуть развел свои ноги в стороны. «Соси быстрее, я скоро кончу», — раздалась негромкая команда. И я начала сосать быстрее. Обмусолив его яйца, я взяла в рот член. Головка члена, пульсируя, начала раздуваться прямо у меня во рту. Парень начал отрывать свой зад от кресла и подталкивать свой член мне в рот. В этот момент член начал быстро сокращаться, и в рот мне ударила горячая жидкость. Никита тихо стонал и извивался. Его сперма изливалась в мой рот, а я старалась быстро глотать. Извергнув свою сперму мне в горло, парень успокоился и грузно осел в кресле. Я открыла глаза. Он молчал. Ноги его пробивала небольшая дрожь. Глаза были полузакрыты. Я рукой держала его член, а по лицу расплывалась улыбка. Во рту у меня осталось небольшое количество мужского семени. И я смаковала, пробуя ее на вкус. Распробовав, я проглотила остатки. Совершенно необычные и интересные ощущения накатили на меня и захлестнули, унося куда-то в состояние нирваны. Вкус у его семени был завораживающим. Отдавал многими оттенками, но какими именно, непонятно. Был немного солоноватый и сладковатый одновременно. Обладал запахом грибов и чем-то еще напоминающим клубнику. «Надюша, моя любимая, я хочу, чтобы ты стала моей девушкой снова», — пришел в себя мой бывший. Такого отсоса у меня давно не было. У тебя небывалый талант. «Спасибо», — произнесла с гордостью я. «Да не за что, это тебе спасибо», — улыбаясь, произнес он. «Теперь давай обсудим наши отношения». «Какие отношения?» — ответила я и пожала плечами. «Это просто прощальный минет, можно сказать, дружеский, ничего особенного». Он достал влажные салфетки. «На, держи, это тебе. Думаю, они сейчас тебе пригодятся». И протянул мне начатую упаковку салфеток. Я взяла их несколько штук, тщательно обтерла лицо и вытерла капли спермы на своей блузке. Поправила на себе одежду и свою прическу.